Глава 26. Травинки щекотали ноздри, но запах был не травяной, другой, чужой и незнакомый. Иола оторвала голову от земли, приподнялась и осмотрелась. Она лежала на берегу реки, за которой виднелся дом, красивый двухэтажный коттедж, дом ее мечты, манящий иллюзией уюта и безопасности. Она посмотрела в противоположную сторону. Точно такая же река и точно такой же дом за ней. Ощущение противоестественное. Глаза отказывались принимать на веру такую симметрию, но это было так. Она лежала на узкой полоске суши между двумя реками, за каждой из которых абсолютно одинаковый пейзаж. И она была не на острове, а именно на линии, протянувшейся ровно посередине двух рек или разделяющей одну широкую реку ровно пополам. Надо вспомнить, что было до того, как она очнулась здесь. Нестерпимо захотелось освежить водой лицо. Иола встала и сделала шаг в сторону одной из рек, но не приблизилась, а наоборот, отдалилась от линии берега. Она развернулась к другой реке, но и тут шаг вперед оказался шагом назад. Может, это ей все снится? Она подняла руки на уровень глаз. Надежный прием из кастанеды по ориентации в осознанных сновидениях. Но сейчас руки были как руки, и жест казался простым и естественным, дался совсем легко, значит, это не сон. Надо вспомнить все по порядку. Сначала Стеф отговаривала ее выходить из дома, пока она хорошенько не освоится в МВК. Она же наоборот, считала, что со временем привыкнет и привяжется к дому, и отдаляться от него будет все труднее, поэтому надо идти прямо сейчас, именно сейчас, потому что с каждой секунды она все больше становится частью этого дома. Или он входит в нее через поры, через воздух, как-то еще, но она уже перестает думать о себе отдельно от него. Так бывает с любимым человеком, когда любая, даже краткая разлука становится разломом и болит, как свежая рана. Она начинала любить этот дом и забывать Дюмана. Это не была ее воля, это было насилие, и она сопротивлялась. Ей надо было сбежать из этого ее дома. А Стеф отговаривал, даже пытался удержать ее физически, но она вырвалась и выбежала на крыльцо. В сотни метров от входа была река, которую она видела из окна, но... Ведь окно... Иола прикинула расположение комнат. Да, окно выходит на другую сторону. Так что же, здесь две реки? Иола повернула налево, и слева от дома тоже была река. И справа. Стеф схватил ее за руку и сказал, что будет везде сопровождать... потому что волнуется, все это очень небезопасно. И тогда они пошли вместе вокруг дома, и везде была река, со всех сторон, как если бы они были на острове. Но при этом, куда ни поглядишь, река казалась прямой, а не закругленной. Это было против всех законов оптики и перспективы. Иола нервничала, не в силах осознать то, что видит. Стеф крепко держался за ее руку и ничему не удивлялся. Уж он-то насмотрелся всякого в разных МВК, и такими мелочами, как искривление пространства, его не поразишь. Ему надо было вернуть Иолу в дом, а ее волновало, в какую сторону лучше идти, какое направление правильное. Она бегала вокруг дома, то и дело отрываясь от Стефа, но никак не могла выбрать, куда же дальше. Кажется, у нее началась истерика. Стеф догнал, обнял ее и ласковым шепотом на ухо уговаривал вернуться. И она уже почти смирилась с провалом своей попытки побега, когда ей вдруг почудился голос Дюмана. Он не звал ее, но будто рассказывал или расспрашивал кого-то о ней. Если она сейчас вернется в дом, ей станет тепло и спокойно. Ей будет нормально, но она никогда не встретит Дюмана, никогда. Там, внутри ее комфортного МВК, он ее никогда не найдет. Дни будут проходить за днями, а у нее уже не будет даже надежды. Нет, она должна попасть куда-то в другое место. Туда, где есть шанс встретиться, хотя бы шанс. Направление. Так ли уж это важно? Не куда двигаться, но откуда уходить, вот что сейчас важнее. Удаляться вот от этого дома, от точки привязки. Направо пойдешь, коня потеряешь. Это правило в том земном мире, где право и лево принципиально разные вещи, а в этом мире все иначе. И раз уж угораздило сюда попасть, надо принимать местные условия, какими бы невероятными они ни казались. Да и ведь и в том мире, если говорить не о физическом пространстве, а, например, о событиях или отношениях, о пространстве души, и там тоже бывает гораздо важнее «откуда», чем «куда». Иола бросилась прочь от дома, Чувство беспокойства перерастало в страх, но за ней бежал Стеф, и если она остановится, он вернет ее. И она врастет в этот дом, врастет сердцем в этот дом, как корнями в землю цветок, и перестанет смотреть за реку. Слезы катились у нее из глаз, она, кажется, кричала, потом начала задыхаться. Стеф догонял. Если бы он остановился и оставил ее в покое, она бы не смогла добежать до реки. С каждым метром нервное напряжение все усилилось, страх был необъяснимым, перерастал в панику. Ей не просто не хотелось бежать дальше, росло желание развернуться и мчаться со всей мочи обратно, но Стеф догнал. Они упали на землю и покатились под откос в сторону реки. Она царапалась, кусалась, легалась. Стеф выл от боли, но как спрут обвивал ее руками и ногами. Вдруг он чертыхнулся и ослабил хватку. Эола вырвалась и, не понимая, что делает, бросилась в реку. Она плохо помнит ощущение воды, помнит только, что плыла и слышала за спиной ругательство Стефа в адрес Кроуфорда, а потом... Потом уже вот здесь, на этой косе, на границе, как в середине зеркала. Эола посмотрела вверх, и мысли о зеркале пропала, во всяком случае, в обычном зеркале. Вверху вместо неба или на худой конец потолка была такая же река с домом на берегу. Если это и зеркало, то какое-то трехгранное. Эола прошла немного вдоль косы, и, как и предполагала, все пейзажи за реками двигались вместе с ней, как движется луна вслед за идущим поездом. Что это может значить с точки зрения физики? Что дом за рекой слишком далеко от того места, где она сейчас? Впрочем, о физике лучше совсем забыть. Законы физики только усложняют адаптацию в этом нефизическом мире. Для начала надо принять за норму все, что кажется ненормальным. Идти вдоль косы не имеет смысла. Ее протяженность — иллюзия. Едва приняв это решение, Эола увидела, как узкая полоска суши справа и слева растворяется. И на ее месте возникают новые реки с домами на дальних берегах. «Вот это весело», — горько усмехнулась Эола. «Если я решу, что и берег подо мной тоже иллюзия, тогда и он исчезнет, и где я окажусь?» Она была в МВК, пыталась попасть за границу своего внутреннего мира, надеясь оказаться в смежной зоне. Может ли это место, если то, где она сейчас, место, быть смежной зоной? Она ничего толком не знает о смежной зоне, да и никто ничего не знает. Так что на основе чего же делать выводы? Логика, как и физика, тут абсолютно бессильна. А что она делала там, на Земле, оказываясь в безвыходной ситуации? Искала плюсы. Это тоже было не всегда логично. Когда Дюман отказался от должности при Бранбарте и мучился сомнениями, она нашла в его положении целых 15 плюсов. Как же он тогда назвал ее попытку развеять его сомнения? «Вымученный оптимизм, осколки дерзновенной энтропии детства». Какого труда ей стоило не обидеться? Она хотела помочь ему перестать терзаться сомнениями, раз решение уже принято, а он заподозрил, что она считает его и впрямь неспособным стать преемником Бранбарта. Опять они друг друга не поняли. Да, она уверена, что он на все способен, на все, что захочет. Но только что он хочет, он сам не всегда знает. Ведь он и к себе ее не звал, наоборот. Трезво рассуждал, что, оставаясь в университете, у нее больше перспектив. Складывалось ощущение, что она ему не очень-то нужна. Но она приехала и осталась, променяв научную карьеру вдали от него на простую психологическую службу, но рядом с ним. Никакой логикой объяснить такое решение нельзя. Но никакой логики ей было не нужно, а нужно было быть уверенной, что для Дюмана она не просто милая девушка, за которой в любом месте ухлёстывает добрая половина мужского населения. Но ее при этом из всего мужского населения интересует только один представитель. И ей нужно было стать для него необходимой, единственной. Должно быть, это жажда любви и еще один осколок дерзновенной энтропии? Или, наоборот, поиск сути, скрытых смыслов в скользящем по будням времени? Когда Дюман предложил переехать к нему, жить вместе и даже пожениться, она отказалась в надежде, что он сделает хоть что-то, чтобы ее убедить, и таким образом восстановить равновесие, нарушенное, когда она приехала без просьбы, но... Он не стал настаивать. Должно быть, как всегда, сомневался. Где он сейчас? Что делает? О чем думает? В чем сомневается? Знает ли он, что с ней? Вряд ли. Никаких следов. А уж Кулита постарается сделать все, чтобы он думал, будто она сбежала, испугавшись трудности или что-нибудь еще, чтобы он забыл. И Кулита говорила, что движет ею не любовь, а, как она сказала, есть страсти посильнее любви. Это какие ж такие страсти? Что она задумывает, а? Может, Дюман в опасности? А она, Иола, в этой зеркальной призме, как муха в застывшем янтаре. Что же делать? И не в силах больше сопротивляться, Иола упала на свой лоскуток земли среди бесконечных рек и зарыдала. Некрасиво, а просто по бабье, содрогаясь всем телом, стеная до хрипоты, размазывая слезы по щекам, шмыгая и хлюпая покрасневшим носом. Когда рыдания, обессилев девушку, стали постепенно затихать, она почувствовала, что что-то не так. Протерев глаза, опухшие от слез, она заметила, что краски вокруг стали бледнее, а тело будто невесомым.